Клад. Как-то раз мама с папой привезли коржика, карамельку и компота в гости к бабушке. «Здравствуйте, мои милые котятки!» — приветливо воскликнула бабушка, когда вышла встречать внучат. А они в ответ закричали хором: «Здравствуй, бабушка!» и бросились ее обнимать. Родители помахали всем на прощание и уехали. А бабушка всплеснула лапами: «Как я рада вас видеть! Сегодня мы весь день будем веселиться! Ура! Миу, миу, миу!» — задорно закричали котята. Но бабушка неожиданно прервала их громкое веселье. «Нет, нет, нет, нет! Бегать и прыгать нельзя!» «Но...» — попытался возразить компот. «Не тут-то было!» Бабушка мигом заткнула ему рот градусником и продолжила: «Иначе вы вспотеете, а потом заболеете!» Она вытащила градусник изо рта компота и взглянула на шкалу. «Ну-ка! Температуры нет! Отлично! Поиграйте тихонечко, а у меня еще есть дела на кухне!» Котята растерянно переглянулись. Они взяли с собой скакалку и бадминтон. Но как же теперь играть, если нельзя ни бегать, ни прыгать? «Что же мы будем делать?» — спросила у братьев Карамелька. «Давайте лазать по деревьям!» — недолго думая, предложил неутомимый коржик. Брат с сестрой его горячо поддержали. Но стоило котенку залезть на самую нижнюю ветку, как из дома появилась бабушка. «Нет, нет, нет!» — воскликнула она и опустила внука на землю. «Лазать по деревьям нельзя! Вы можете зацепиться за ветку, застрять в дупле, упасть!» Один за другим перечисляла всякие ужасы бабушка. «Просто посидите спокойно!» После этого она опять скрылась дома. «Ну как же веселиться, если ничего нельзя?» Окончательно расстроился коржик и от злости пнул шишку, которая лежала рядом. Шишка отскочила обратно и навела котенка на прекрасную мысль. «Придумал!» — воскликнул он. «Мы будем кидать желуди в дерево!» «Ура!» — обрадовалась Карамелька. «Я первая!» Она бросила желудь в дуб. Но его ловко перехватила взявшаяся будто из ниоткуда бабушка. «Нет, нет, нет!» — замотала головой она. «Кидать желуди тоже нельзя! А вдруг один отскочит и попадет кому-то в нос?» Котята расстроились еще больше и хором спросили: «А во что же нам тогда играть?» Но унывали они недолго, ведь у Карамельки быстро созрел новый план. «Я знаю, что надо делать. Мы спрячем какой-нибудь клад, а бабушка будет его искать». «Ну...» — осторожная бабушка на секунду задумалась, а потом все-таки кивнула и добавила: «Только не испачкайтесь!» Бабушка отвернулась и закрыла глаза. В этой игре котята должны были подсказывать ей, близко клад или далеко. Но куда же его спрятать? И что будет кладом? Карамелька уже все придумала. Она взяла скакалку, ракетки и валанчик и положила все вещи в синий сундучок. Оставалось только найти подходящее место, чтобы спрятать его. Коржик предложил клумбу. Но сестра покачала головой. Тут бабушка мигом найдет клад. Компот указал на лавочку. Но и там клад был совсем на виду. Наконец, котята выбрали надежное место. Густые кусты в саду. «Можно искать!» — закричала Карамелька. Бабушка открыла глаза и приступила к поискам. «Тепло!» — обрадовались котята, когда она двинулась вправо. Бабушка решила, что клад спрятан под елкой, и начала искать там. «Холодно!» — дружно закричали котята. Бабушка сразу испугалась. «Что? Вам холодно? Вы не простудились?» И она принялась щупать носы внучат. Коржик улыбнулся. «Да нет, бабушка, это мы тебе подсказываем! Холодно, значит, клад далеко!» объяснила Карамелька. И бабушка отправилась искать дальше. Сначала посмотрела в огороде. «Холодно!» — подсказали котята. Потом проверила в водосточной трубе. Котята опять сообщили: «Холодно!» Затем бабушка засунула лапу в речку и уже сама воскликнула: «Ой, холодно!» Наконец, пришло время обследовать сад. «Теплее! Очень тепло! Горячо!» — кричали котята, пока бабушка подбиралась к кладу все ближе и ближе. Кошка скрылась в кустах и через секунду появилась с красным сундучком. «Я его нашла!» Компот увидел сундучок и удивился. «Ой, ну это же не наш клад! Наш сундучок был синим!» «Но в этом сундучке лежат настоящие сокровища!» — объяснила бабушка и присела на лавочку. На нее нахлынули воспоминания. «Когда я была маленькой, я прятала в нем свои любимые вещи». «Ты тоже была маленькой?» — потрясенно ахнул Коржик. «Да», — кивнула бабушка. «И в детстве я обожала бадминтон». Она открыла свой сундучок и показала котятам ракетку. «Еще я любила прыгать на скакалке». И вслед за ракеткой бабушка достала скакалку. «Ух ты! Бабушка прыгала на скакалке и не боялась простудиться!» — восхитился Коржик. Затем бабушка вытащила из сундучка несколько желудей со словами: «А эти желуди я сорвала с огромного дуба. Но больше всего я любила стрелять из лука». «А разве стрела не могла отскочить прямо в нос?» — осторожно уточнил Компот. «У меня были стрелы с присосками. Если и попадет в нос, то не страшно». Бабушка достала из сундучка такую присоску и прилепила ее прямо на нос Компоту. Все весело рассмеялись. И тут раздался странный писк. «Ой, это пищит на кухне моя духовка!» — воскликнула бабушка и мигом скрылась дома. Котята остались одни. «Какая веселая у нас бабушка!» — улыбнулась Карамелька. «Жаль, что она нам не разрешает веселиться!» — пробормотал Компот. Но тут бабушка вернулась. В лапах она держала красный сундучок. «Мы таки будем веселиться, но сначала попробуйте мое печенье!» Она откинула крышку, и котята не поверили своим глазам. Оказывается, бабушка испекла печенье в виде монеток и положила его в свой сундучок. «Какая красота!» «Бабушка, ты у нас просто клад!» — воскликнула Карамелька. И котята бросились к бабушке, чтобы обнять ее и поблагодарить за чудесное лакомство. «Это вы мой клад!» — ответила она. «А теперь я научу вас стрелять из лука!» «Здорово!» — закричали внуки и радостно замяукали. «Миу, миу, миу!» Бабушка повесила на дерево мишень и принесла лук со стрелами. Сначала у котят ничего не получалось. Зато бабушка стреляла как настоящий профессионал. Но уже через полчаса каждый попал по мишени, пусть и не в центр. А главное, всем было невероятно весело. Вот так, благодаря внукам и найденному кладу, бабушка вспомнила детство и разрешила Коржику, Карамельке и Компоту бегать, прыгать и веселиться до самого вечера, как и полагается маленьким неугомонным котятам.